Глава 27. Жасмин спорхнула с ветки, откуда наблюдала за домом Пола, и разгладила юбку, очень довольная собой. День прошел отлично, и она прекрасно справилась. Пожалуй, у нее и правда талант. Это она подала Генри идею объяснить все Полу и попросить кольцо. Наверное, следовало сразу об этом догадаться. Нет ведь ничего проще. Тем более, что Пол уже загадал желание, и кольцо ему больше не нужно. А Генри правда в нем нуждается. Да, все сложилось лучше некуда. Разумеется, расслабляться было рано. Пес разговаривал, мальчик летал, тетя стала одержима плаванием. Что ж, все равно за один день все не решишь. Этим еще предстоит заняться. По крайней мере, за Генри больше переживать не надо. Ах, блаженство! Как приятно, когда ты чего-то добился! Жасмин весело похлопала крылышками и взмыла в воздух. Генри забежал в чащу, тревожно оглядываясь на дом. Очевидно, он сильно боялся пса, что было довольно странно. Жасмин считала, что нет никого добродушнее Клема. Ну что ж, она пожала плечами. Как знать, откуда у людей берутся эти страхи? Феечка уже собиралась улететь вглубь леса, когда подле нее приземлилась Мира. «Жасмин, моя главная звезда! Как дела в доме Маклатчи?» Жасмин поняла, что разговор предстоит серьезный, и расправила плечи. Рада доложить, что дела пошли на лад. Пол согласился отдать Генри кольцо. Генри пожелает вернуться назад во времени, чтобы предупредить прошлого себя о кольце. По-моему, план очень даже неплохой. Я сама нашептала ему эту мысль. Она улыбнулась и выдержала паузу, дожидаясь похвалы. Однако Мира ничего не ответила, и Жасмин продолжила. «Знаю, еще надо разобраться с тем, что Пол летает, а его тетя плавает, но время есть». Мира хмыкнула. «Ты забыла упомянуть говорящего пса. Думаешь, это никого не смутит?» «Нет, не забыла. Но он общается только с Полом, так что пока все под контролем». Жасмин осталась очень довольна своим ответом. Смысл переживать из-за Клема, если он и не хочет разговаривать ни с кем, кроме своего хозяина? Мира сощурилась. «И как ты решишь эти вопросы после того, как кольцо улетит в прошлое?» Жасмин смущенно переступила с ноги на ногу. «Об этом я еще не думала». «Ах, еще не думала!» Жасмин едва сдержалась, чтобы не спросить, есть ли эхо в лесу. «Нет, мэм, я просто перебираю варианты», — стала оправдываться она. «Угрозы для жизни никому нет, а значит, можно не спешить». «Как так нет?» — сердито оборвала ее Мира. «Пол даже в родном доме все задевает и спотыкается. Считаешь, умение летать не угрожает его жизни? Вдруг он врежется в здание? Об этом ты не подумала? Да тут все что угодно может пойти не так. Все что угодно». Жасмин нервно сглотнула. Не на такую реакцию она рассчитывала. «Я думала, не так срочно». Мира снова ее перебила. «Это уж не говоря о том, что Генри не сможет вернуться в прошлое. Кольцо исполняет всего одно желание на человека». «Я не знала», — прошептала Жасмин. «Значит, и Генри с Полом об этом не догадываются». Мира всплеснула руками. «Это же написано в инструкции». «Неужели совсем никто не читает инструкции?» «Наверное, нет», — прошелестела Жасмин со слезами на глазах. «Что мне делать, Мира? Вы говорили, я и сама во всем разберусь, а теперь разнесли мой план в пух и прах. Помогите мне, пожалуйста». Мира вздохнула. «Есть идея, но от тебя потребуется большая отдача». «Я все сделаю, только скажите, как мне быть?»